Жду предыдущий тур и закрыто лишь по мне. Брюнетка в татуаже, ну-ка в антураже. Ку бэтбой, бэтбой, вря бэйэць финуць ка ной. Ну и да да тиш ми де месаже, кэ ты спортим пейсаже. Но се комплика ку вой, хай фаче спаче напой. Де варюнде вай привило, зиш кэй зиба не ла Рио. Орче те стель треш ку брио, бача ме аморе мио. Anime.